Глава 68. Есть такие вещи, которые нельзя найти онлайн. Лайэм понимает, что происходит. Я вижу это по его глазам, по его лицу, по его безмолвному крику. Он не издает ни звука, но в этом нет нужды. По его щекам текут слезы. В глазах такой страх, что это парализует меня. Парализует всех нас. Об этом говорят неподвижность и безмолвие моих друзей. Я вижу, как магическая сила покидает его тело. Нет, она не выливается из него капли за каплей, но я могу видеть, что ее отсутствие делает с ним. Впечатление такое, будто вместе с магической силой Изадора забирает у него и душу, и я никогда в жизни не видела ничего более ужасающего. «Она выкачивает души», — потрясенно шепчет Микай, и я вижу сразу, он прав. Лайэм усыхает у нас на глазах. Его мышцы, его плоть тают с каждой секундой. И он теряет не только массу, он словно исчезает. Его кожа принимает болезненно желтый оттенок, глаза западают, от него остаются только кожа и кости. Он оседает, валясь вперед, такой слабый, что даже штыри не могут его удержать. Изадора начинает отходить назад, но Сайрус останавливает ее. «Прикончи его!» — рявкает он. «С удовольствием», — отвечает она. Но теперь в ее голосе нет ни прежней умильности, ни прежнего энтузиазма. Несколько секунд, и Лайэм перестает плакать и испускает судорожный вздох, от которого у меня стынет кровь. Он мертв. О, Боже, он мертв! И Изадора убила его, не раздумывая. Я молюсь о том, чтобы ошибиться. Надеюсь, что он просто потерял сознание от боли. Но тут Изадора отпускает руку своего отца, выдергивает штыри из груди Лайэма. Я понимаю, что не ошиблась. Орден только что потерял еще одного члена. Мэйси плачет, тихо и скорбно, как будто наступает конец света. И я ее понимаю, правда понимаю. Ведь кто знает, кем из нас Сайрус и его убийственно холодная дочь займутся теперь. Я в ужасе смотрю, как усохшие запястья Лайэма выскальзывают из кандалов, и его безжизненное тело с жутким глухим стуком валится на пол к ногам Изадоры. Но она, похоже, даже не замечает его, а просто подходит к полке и кладет штыри в большую стеклянную банку с прозрачной жидкостью. Мгновение, и жидкость приобретает красноватый оттенок. Эта кровь Лайэма смывается и словно вихрится. Часть меня до сих пор не может поверить, что это происходит на самом деле. Что Лайэм в самом деле мертв. 60 секунд назад он был жив и протестовал против обвинений Сайруса. А теперь бездыханный лежит на полу, превратившись всего лишь в оболочку себя прежнего. То, что произошло, проигрывается в моем мозгу снова и снова. У Изадоры ушло не больше минуты, на то, чтобы выкачать из Лайэма его магическую силу и убить его. Но я не сомневаюсь, что эта сцена останется в моей памяти навсегда. Я ожидаю, что сейчас Джексон окончательно слетит с катушек, и удивляюсь, когда он не произносит ни слова. Впрочем, как и все остальные. После гибели Лайэма в комнате повисло гробовое молчание, и я знаю, это от того, что все мои друзья охвачены таким же ужасом и так же ошеломлены, как и я сама. А вот Сайрус, похоже, очень доволен собой. Он потягивается, вращает плечами и машет руками, как будто у него только что была интенсивная тренировка. «Да, Изадора, на сегодня хватит», — говорит он, продолжая махать руками, и я понимаю, что происходит. Он поглощает магическую силу, которую украл у Лайэма. Ублюдок. Закончив разминаться после совершенного убийства, он снова подходит ко мне и вопросительно смотрит на меня, словно интересуясь, сумел ли завладеть моим вниманием. Да, он завладел им, завладел целиком. Я видела, как умирал Лайэм, и теперь убеждена, что сделаю все, абсолютно все, лишь бы не допустить, чтобы то же самое произошло еще с кем-то из тех, кого я люблю. «Чего вы хотите?» — хрипло спрашиваю я. «Божественный камень», — отвечает он. «И только ты можешь добыть его для меня». «Это почему?» — спрашиваю я, полная решимости не уступать, несмотря на то, что меня так тошнит, что, кажется, вот-вот вырвет. «Потому что божественный камень находится внутри замороженного двора горгулей, и ты, разумеется, единственная, кто может добраться до него. Лаем рассказал мне это с таким восторгом, так что не трудись это отрицать». «Даже если он действительно находится там, почему вы думаете, что я добуду его для вас?» — спрашиваю я. Он только улыбается, как будто я сказала что-то смешное. Однако в его словах нет ни капли веселья. «Потому что если ты его не добудешь, то тебе придется наблюдать, как все, кого ты любишь, умирают так же, как умер Лаем. И в следующий раз я не проявлю снисхождения».